Итак, начнем с вопросов, как обычно. Есть несколько вопросов. Будем оставлять на вечер те вопросы, которые напрямую не связаны с медитацией. Там был какой-то вопрос о предсказаниях. То мы принимаем ли мы такие вопросы только на вечер, чтобы хорошо спать. Начнем с этого, да? Угу. В тибетском буддизме есть пророчество о том, что в этом году есть ли какие-то предсказания в Тхераваде также? Да, Будда, говорят о том, что Будда мог видеть прошлое, настоящее и будущее, но, насколько я знаю, не так много об этом известно. Конечно, можно найти много таких вещей в Библии. И я уверен, что и в исламе также. А тибетский буддизм не так плох для этого. Но я, как студент китайской философии, и вещи всегда меняются, иногда лучше, иногда хуже. А то, что наихудшее может быть началом плохого, началом хорошего, а хорошее может быть началом плохого. И нам не стоит слишком серьезно воспринимать различные предсказания. В Болгарии есть известный баба, слепой. И Нострадамус, и много таких есть в интернете. Если вы чувствуете, что вам обязательно знать, то это хорошо. Но всегда хорошо иметь сомневающийся ум. И все эти пророчества говорят о том, что, например, если достаточно читать Библию, и там все будет сказано, но многое из них оказались неправильными. И разумный подход — это верить в изменения. И иногда в хорошее, иногда в лучшее. И очень часто изменения к лучшему. Ведут к лучшему. Наверняка придет восход для лучших времен, но мы не знаем наверняка. Согласно Абхидхарме, какое определение формы рупа? Определение рупа — то, что разбивается. То, что разбивается, — это рупа. И рупа буквально означает форма. И то, что имеет форму, имеет природу разбивания. И то, что имеет форму, обязательно ограничено пространством. Мы можем знать форму только даже на уровне коллап атомов. Они существуют в ограничении пространства. И также можно сказать о Вселенной, Солнечной системе и так далее. Все они существуют с ограничением пространства. И пространство — это то, что является границей формы. Если мы не можем различить форму, то если мы и можем ограничить какую-то форму, это благодаря границам, ограничениям. Мы изучаем их, чтобы понять, как работают неформы. Форма — это то, что всегда меняется, и как только у нас есть неограниченное измерение в уме, то его можно сжать до игольного ушка. И можно сделать неограниченным. В случае с Касина форма ограничена пространством, и мы можем расширить форму или сжать ее. Это прекрасная медитация, которая дает силу уму. И концентрация как внутренний микроскоп, который мы можем использовать. И это приведет к прекрасной медитации. Размещение богов. И это можно использовать по отношению к одному человеку, тремя, трем людям или целой комнате, или к целому городу или Вселенной. Как только у нас есть эта информация в уме, мы можем ее использовать для любой формы. Конкретной, абстрактной, и это чудесная медитация, которая даст определенное понимание чудес ума. Ум свободен от формы, но когда он движется, он определен формой. И прана — это также энергия, и энергия проявляется в форме. И наш процесс мышления — ум бесформенный, но наше мышление имеет форму благодаря объекту и благодаря энергии праны, которая приводит его к объекту. Которая является источником энергии. А солнце — это также прана. И мы живем благодаря пране. Если бы праны не было, то мы бы не могли жить. И прана дает больше сил, чем любое питание. Мы не могли бы прожить даже несколько секунд без праны, но мы можем прожить довольно длительное время без твердой пищи или немножко меньше без воды. Но даже несколько мгновений без праны. Наш ум чудесен, и Вселенная загадочно. Когда мы медитируем, мы можем попробовать на вкус эти загадки. Другой вопрос? И если изучать Абидарму Кошу, она определяет рупу как варана самстана, что означает цвет и форма. И цвет и форма объединяются в одно, и это рупа. Определение Тхеравады немного отличается. Согласно Тхераваде и Саутрантике, только цвет определяет форму. И тоже есть дискуссия на эту тему. Потому что форма должна иметь какое-то видимое проявление. Что не обязательно означает какое-то образование. Это снова приводит нас к загадке формы и загадке энергий. Традиция санскрита очень интересна, и это то, что обычно китайские ученики изучают. В нашем теле или в других формах можем ли мы найти что-то иное, кроме как 12 характеристик и 4 элементов? Четыре элемента появляются одновременно с цветом, вкусом. Запахом. И есть специальные калапы, связанные со звуком. И они появляются в каждой форме. И это причина, по которой висудхи-маги сначала изучают 42 характеристики, 42 части тела. И когда вы преуспеете в медитации на калапы, часть шамадхи, тогда вы продолжаете исследовать тело часть за частью и можете видеть калапы печени, калапы сердца, калапы спины, руки. Вы можете понюхать их, увидеть их цвет и попробовать их на вкус. Это очень увлекательно — попробовать свою печень, свое сердце, свой кишечник. И это чудесные вещи, которые можно делать с помощью медитации на четырех элементах. Но часть шамадхи очень важна, нам нужно освоить ее. Поэтому в традиции я изучил, что если вы преуспели в развитии дьяны на дыхании, то вам дадут медитацию на элементах, и тогда вы будете продолжать с концентрацией на элементах. Для некоторых это намного легче, чем на дыхании. И потом можно переходить к другим предметам медитации. Обычно обратно к дыханию. Но разумный учитель знает, какой характер у вас и какой предмет медитации наиболее подходящий для вас. И проведет вас через цвет или собрание Будды. Принципы, которые мы изучаем, они одинаковые, независимо от того, какой предмет вы выберете. Другой вопрос? Была ли там другая часть вопроса? Нет, это было. No. И следующий вопрос. Что такое я? Что человек считает своим «я»? Или что должен человек считать своим «я»? Это очень простой ответ. Пять агрегатов — это и есть «я». Когда мы знаем пять агрегатов, то мы понимаем, что нет такой вещи, как «я», отделенные от пяти агрегатов. И так, если вы верите в буддизм, то вы не верите в существование «я», которое не меняется. Но это создает некоторые проблемы, потому что «я» в Веданте — это не тот принцип, который можно ухватить. Также я западных мистиков. Это не что-то, за что можно ухватиться. И пять агрегатов ведут вас непосредственно к этому знанию, что нет ничего постоянного, за что можно ухватиться. И то, что за границей цепляние в буддизме также возвращаются к этим древним идеям «я», и они называют его природа Будды. Но природа Будды или Тадхагатагарбха объясняется как искусное умение. Не всегда, но я — это что-то, что нельзя ухватить. И пять агрегатов — это то, что поможет вам понять эту идею. Но Будда также учил найти истинное «я». Ищите его, ищите его, ищите его. Если вы не можете найти его, то если вы можете найти его, то вот это ваше истинное «я». Истинное «я» за границей языка, и нирвана также за границей языка. А у буддистов есть тенденция к неправильному пониманию других способов представления. И хинду также не изучают глубоко другие способы представления. А когда они ищут, то они бы нашли много, если бы они искали, они бы нашли много сходств, но языки разные. И эти дискуссии относительно духовности иногда бессмысленны, потому что нам нужно получать свой опыт. И это точно то, чему учил Будда, по крайней мере, в традиции раннего буддизма. Последний вопрос. Я испытываю постоянное ощущение в одной и той же части тела. Я испытывал это на ретритах в течение 7 лет. Нужно ли мне исследовать эту часть или продолжить сканировать тело? Зависит от ситуации. Когда вы лучше поймете медитацию, вы обнаружите, что наше мышление — это наша привычка. Это ясно объясняется в традиции йогачары. У нас есть наши привычки. И эти привычки поддерживают себя и продолжают поддерживать себя сами. Даже в медитации на четыре элемента мы уделяем больше внимания например, проталкиванию или вибрации. И можем обнаружить, особенно если мы достаточно чувствительны, что эта вибрация становится очень сильной. До такой степени, что мы не сможем фокусироваться на других характеристиках. Но это не является хорошим состоянием. Потому что состояние шамадхи — это состояние успокоения. А состояние успокоения основано на равновесии. И если характеристика слишком ясная, то нужно уделять ей меньше внимания и уделять больше внимания ее противоположности. это то, как можно сделать ум более уравновешенным. И вся медитация также основана в традиции Тхеравады и традиции Шравак, учеников. И те же идеи в санскрите и в литературе Пали, что когда слишком много жадности и желания обладать, надо медитировать на некрасивом. Когда слишком гнева много, то нужно медитировать на любовь. Если слишком много бесполезных мыслей, это наиболее частый случай для медитаторов, то нужно медитировать анапанасати, на дыхании. Если слишком много гордости, то нужно медитировать на шести элементах или четырех элементах. Пространство, ум. Это все то, чем являются все люди и о чем гордиться. А если слишком много заблуждений, нужно медитировать на взаимозависимом возникновении. Это инструкция из Йогачары Бхумишастры. А если прочесть Висудхимагу, то это основано на характере. Более ленивые должны медитировать на смерть. Те, кто одержим красивой формой, должны медитировать на уродливых формах. Те, кто слишком легко гневаются, должны медитировать на метта и так далее. Те же идеи, но объяснены в другой способ. И хороший учитель и в Йогачаре, и в Висудхимагге будет будет обучать своих учеников и выберет подходящий предмет соответственно характеру ученика. Если они слишком отвлеченные, то нужно изучать анапана на дыхании. Если слишком легко гневаются, то они будут учить их медитации на любви. Если одержимы прекрасной формой, то они будут изучать некрасивые формы, и это общее. Но в Махаяне это не совсем так. Но это очень распространенная практика в Тхераваде и в традиции санскрита. Ученик назывался Антеваси. Он должен был жить с учителем. И учитель изучал студента, чтобы найти ему подходящий предмет. Найти его негативные тенденции, мысли и помочь ему успокоить ум, чтобы он мог сам реализовать успокоенный ум. И истинный путь, какими являются вещи. Это оригинальный подход. И с появлением Махаяны и идеей, что существует только одна реальность, этот подход изменился. Но это все еще прекрасный подход. Пройти через различения, и сначала нужно научиться различать правильно. И чтобы научиться различать правильно, нужно выйти за рамки различения. И эти две стороны очень важны. Ну, теперь уже точно последний вопрос. Как можно понять, какая традиция лучше подходит? Или, может быть, хорошо изучать их одновременно? А в моем личном примере не очень хорошо изучать и то, и то. Я выбрал для себя то, что больше мне подходило. И это было то, что давало ощутимые результаты как можно скорее. Поэтому я выбрал Тхераваду и остался на какое-то время с ней. А когда у меня уже появилась уверенность, что я не потеряю то, что выучил, то я вернулся к Махаяне, потому что я изучал китайскую философию, китайский буддизм. И я всегда был более привержен Махаяне, чтобы провести остаток своей жизни в лесу. Поэтому это зависит от обстоятельств. И буддизм весь зависит на условиях. И чтобы понять эти условия, не всегда легко. Часто мы находимся в заблуждении относительно наших условий. Нагарджуна рассказывает прекрасную историю в своих комментариях к сутре великой мудрости. Шарипутра пробудил Бодхичитту. Без сомнений, он был рожден в благословении Будды. И он сопровождал Будду много-много кальп до этого и много-много раз был вместе с ним. И он практиковал очень серьезно. Индра, бог 32 небес, пришел тестировать его. Это очень известная история. Он пришел протестировать Шарипутру, проверить, как старый брахмин, старше, чем я, с черными зубами, в страшной рясе, весь странный. И поскольку он был брахмином, выглядел очень умным, и Шарипутра оказал ему должное уважение, а тот подходит к нему и говорит: «Эй, ты!» А Шарипутра также брамин. «Эй, ты, дай мне свой глаз!» Он говорит: «Ну, хорошо. Я выучил у своего учителя, что если кто-то просит у меня глаз, то я должен дать ему глаз. А если кто-то просит у меня руку, то я должен дать ему руку». И он берет свой правый глаз, вырывает его. Это он должен был быть очень могущественным. Вот почему он стал Шарипутрой в следующих жизнях. И он предлагает этот глаз этому старому брамину с уважением. «Пожалуйста, прими мое подношение». Брамин смотрит на него. Тьфу. «Разве я просил правый глаз? Я хотел левый глаз». А Шарипутра был очень смущен, он испытывал очень сильную боль. сказал: «Я не могу нарушить свой закон». И не могу сохранить свой закон. И он немедленно отправился в нирвану и стал одним из главных учеников Будды. И так это известная история, как тот, кто должен стать бодхисаттвой, в совсем неприятных условиях получил реализацию. Даже в Махаяне есть бодхисаттва по намерению и бодхисаттва по практике. И когда мы бодхисаттвы согласно практике, тогда мы столкнемся с невероятными трудностями. Нужно ли 15 минут медитации для успокоения, и потом сделаем рецитации? У нас осталось не так много времени вместе. Если вы собираетесь, если вы поедете в какие-то лесные ретриты, вы можете медитировать даже 20 часов в день. Но у нас здесь немножко другое, потому что то, что нам нужно, это освоить методику. И если мы найдем ее подходящей, то мы сможем продолжать самостоятельно до тех пор, пока не обнаружим кристаллизированное тело. И потом можно перейти к другому объекту. Это будет легко, потому что уже есть хорошая концентрация. И потом сможете получить еще лучшую концентрацию, достигнуть дьяны, и сможете вернуться и анализировать калапы. Это очень интересно, потому что когда компактность тела разбивается, сначала эти калапы движутся очень быстро, с невероятной скоростью. Но поскольку вы знаете эти характеристики, вы можете различить: о, это часть земли. Уже не будет времени на все эти 12 характеристик, но вы сможете видеть: это земля, это вода, это огонь, это ветер. И постепенно скорость этих калап будет становиться все медленнее и медленнее. И вы сможете начать анализировать их в различных частях тела и анализировать их в деталях и их место происхождения. И анализировать чувствительность, которая является прозрачной и непрозрачными калапами. Это все наша внутренняя физика. Это очень увлекательно. А пока что я не знаю ни одного специалиста физика, который бы практиковал это. Но это должно быть очень увлекательно для тех, кто знает физику. So, И так предмет потом распадается на отдельные феномены. И в конце концов они остаются там, где остается ум. И если бы кто-то смог все это объединить на основании науки, то это имело бы огромное значение. Мне сказали, что один из моих бывших студентов, учеников, много лет назад, когда я жил в Германии как монах, он прочел, что индусы очень серьезно относятся к этой теории коллап и изобретают наиболее мощный магнит в мире, чтобы изучить и декомпозировать эту компактность формы. Они могут сделать это на уровне науки. Итак, если бы у нас был очень мощный магнит или очень мощный ум, то можно разрушить эту идею о целостности предмета. Итак, это все.